Глава 6. «Спокойно, господа. Ничего запрещенного. Все проверено женскими посиделками». Я сняла с корзинки кружевную салфетку и продемонстрировала содержимое белому дракону и наблюдающему за досмотром из кресла полуэльфу. «Скорая ведьминская помощь! Вызывали?» Отсалютовала салфеткой Хлоя, выглянувшая из комнаты на шум в коридоре. Драконица смотрела на меня круглыми от удивления глазами. «Как все запущено! Неужели ни разу не сидела с подругами за бокалом игристого? Или фруктового? Или того и другого?» Впрочем, чему я удивляюсь? Хлое было 13, когда исчезли ее родители, а потом она попала под опеку дяди. Сомневаюсь, что кто-то из ее подруг, если таковые имеются, рискнул бы явиться к ней с корзинкой награбленного на кухне. «А вам немного будет, леди?» Эльберт посчитал бутылки. «Нет, это универсальное средство от женской хандры». Я ткнула пальчиком в пузатую бутылку шампанского. «Кстати, не откроете?» Мастер Гриан подавился смешком. Белый дракон продолжал хмуриться. «Нет? Ладно, сами справимся». Я дотронулась до бутылок с вином. «А эти две, чтобы не бегать в погреб, если посиделки затянутся». Салфетка вернулась в корзинку. «Хорошего вечера, господа!» Я обошла Эльберта, оттеснила Хлою и захлопнула дверь. «Да здравствуют девичьи посиделки!» Улыбнулась я, направляясь к столику. Пока выкладывала тарелки со сладостями, Хлоя нервно переминалась с ноги на ногу. «Дядя не одобрит!» Прошептала она, неуверенно присаживаясь на диван рядом со мной. «Дядя распивает виски с фиром. Чем мы хуже?» Громко хлопнула пробка шампанского, в бокалах запузырилась игристая. Отставив бутылку, я объявила. «За знакомство!» Хлоя пригубила, потянулась за пирожным. Допивая бокал сладкого вина, я подумала, что будет сложно расшевелить ее, но ошибалась. После второго бокала игристого Хлоя оттаяла, перестала дуться на меня за испорченное свидание. Уминая пирожное, она с удовольствием рассказывала об Освальде. Пришлось слушать восторженные вздохи. Занятно, но Уорнер не всегда был столь сдержан с невестой. Переменился он ровно в тот момент, как стал женихом. Да, на самом деле он познакомился с ней еще когда Меган была жива. Но это дурной тон и пятно на репутации драконицы, поэтому всем объявили, что случайная встреча состоялась после смерти его жены. «Он так целуется!» Щечки Хлои порозовели от вина и смущения. «Кажется, ты на облаках, а сейчас он стал таким правильным». Она залпом выпила остатки шампанского, дотянулась до корзинки и вытащила вишневое вино. «Я понимаю, дядя поступает справедливо, но он его совсем запугал», — пробормотала она, возясь со штопором. «Сомневаюсь, что Освальда можно запугать». Скорее, Уорнер старается лишний раз не раздражать дракона, не без основания опасаясь, что тот плюнет на условности, и помолвка так и не состоится. «А давай за твоего дядю?» Подставляя бокал, лукаво подмигнула я. «А давай», — рассмеялась Хлоя. Как я и думала, женские посиделки затянулись. Запасов не хватило, и мы отправились грабить кухню. Эльберт собирался сдать нас Крейгу. Белого предателя остановил мастер Гриан. Отослав обиженного Эльберта спать, полуэльф остался приглядывать за нашей почти трезвой, немного выпившей компанией. Делал он это так виртуозно, что появлялось ощущение полной свободы. В искусстве маскировки мастер был мастером. Вот такой каламбур. Мы на цыпочках, шикая друг на друга и спотыкаясь, крались на кухню. Со смехом обыскивали охлаждающие шкафы и, хихикая, не могли понять, почему дверь в винный погреб открывается в другую сторону. А потом бродили в прохладном полумраке, мерцающим тусклыми огоньками ламп между рядами бочек, выискивая бутылки. «По легенде, в одном из погребов есть тайный ход», — с загадочным видом прошептала Хлоя. Приложила палец вместо губ к носу, прислонилась к бочке. «Спасать врагов?» — понимающе отозвалась я. «Или от врагов? Видимо, мне не показалось, что последняя бутылка была крепче, чем предыдущая. «Ага!» — драконица таинственно округлила глаза. «А еще в замке есть покои леди Амелы. Никто не знает, где они». «Какой леди?» В голове всплыл зеленый куст. Под ним красовалась табличка «Леди». «Амелы, жены моего деда», справилась с заплетающимся языком Хлоя. «Он жил очень давно. Она была дриадой. Он ее так любил, что замуровал». «Ничего себе любовь!» Я икнула и немного протрезвела. «И умер от тоски». Глядя блестящими от умиления алкоголя глазами на потолок, вздохнула девушка, зевнула и начала заваливаться на бок. Я едва успела подставить плечо, и мы вдвоем уселись на пол. Хлоя забавно засопела мне в ухо. «Мастер Гриан!» — взмолилась я, понимая, что себя до комнаты доведу, а вот драконицу вряд ли дотащу. Полуэльф выскользнул из тени бочки. Икнув от неожиданности, я виновато улыбнулась, показывая на спящую на моем плече Хлою. «Помогите доставить леди до спальни». Мастер легко подхватил девушку на руки, вопросительно посмотрел на меня. «Не беспокойтесь, сама доползу». Мастер неторопливо шествовал впереди, поглядывая, не прикорнула ли я под каткой с цветами. Я упрямо, не обращая внимания на покачивающиеся стены, пробиралась следом. В голову пришла не то чтобы блестящая, но вполне разумная идея — помочь Хлое разоблачиться и снять с нее ожерелье, а утром принести подделку. Дескать, застежка расстегнулась, украшение прицепилось к моему платью, заметила, когда проснулась. Однако план так и остался планом. Противный полуэльф по пути вызвал сонную горничную. Пришлось оставить Хлою на ее попечение, топать к себе. Фан встретила меня недовольным фырканьем. «Я не пьяная», — заверила я, поднимая двоящийся палец. «Я слегка подвыпившая. Сейчас ополоснусь и буду как новая». Прохладная ванна взбодрила слабо, но у меня был целый час четверти, чтобы вернуть себе способность здравомыслить. В противном случае я рисковала в процессе записывания рецептов зелий изобрести парочку новых. Мысли ворочались медленно, средства для светлости ума не придумывались. В голову пришел только топор. Хихикнув, я распахнула окна спальни пошире и влезла на подоконник. Прохладный ветерок растрепал мокрые волосы, по коже побежали мурашки, дух захватило от открывшегося вида. «Сюда бы метелку! Кстати, где она?» Я вопросительно возрилась на Фан. Кошка гордо отвернулась от меня, всем видом показывая, что не желает общаться с непутевой хозяйкой. «Ну и ладно, сама найду. Кажется, фонтан, в котором я оставила вредную деревяшку, видно из моих окон». Скинув туфли и порадовавшись, что дарственное платье осталось в ванной, а на мне любимое, удобное, я взобралась с ногами на подоконник и высунулась наружу. «Ничего не видно». «Куда? Стоять!» Меня втянули в окно. Сев от неожиданности на подоконник, я обиженно посмотрела на Крейга. Выглядел дракон занимательно. В одной руке трепыхающаяся метелка, в другой — белый цветок водяной лилии. Алые крылья за спиной и ручейки воды, стекающие с мокрых волос по мрачному лицу. Ручейки стекали не только по лицу. Сорочка и штаны лорда тоже вымокли до нитки. Такое чувство, что... «Под дождь попали?» — догадалась я. Алкоголь в крови не позволял, да что там, запрещал отводить взгляд от облепленной сорочкой груди дракона. «Красота!» «Под метлу!» Мне всунули в руки деревяшку, разом притихшую и ставшую обычной. «А, решили поплавать?» Я протерла пальцами глаза, занимательный вид на мокрую сорочку расплывался, мешая наслаждаться. «Кто победил?» «Нет, я не сомневаюсь, вы приплыли первым. На нее же две пары ласт, крыльев, лап, рук. То есть у вас их одна, а у нее...» «Победила дружба и любовь к прекрасному», — сверкнув карими глазами, сообщил объект эстетического наслаждения, всучил мне лилию и принюхался. Я задержала дыхание, пихнула метелку, ну, куда-то пихнула. «Спасибо», — поблагодарила я, с восторгом баюкая в ладонях белоснежный прохладный цветок и понимая, что подоконник как-то резко закончился. Алкоголь завопил, что я успею зацепиться за штору. Вместо шторы попался рукав сорочки Крейга, и ругнувшийся дракон улетел вместе со мной на пол. Удара я не почувствовала. Винные пары в крови прекратили бродить. Мысли стали на удивление четкими. Я поняла, что вишу на лорде Изра точно белка на ветке в дюйме от пола, а дракон, у которого магические крылья, терпеливо ждет, когда до меня дойдет, что наемной ведьме не место в объятиях хозяина, мокрого и злого. Капля скатилась с волос Крейга, угодила мне на нос. «С вас капает». «С вас тоже», — насмешливо парировал дракон, осторожно отводя прилипшую к моей щеке прядь волос. «Мы висим над полом». «Я в курсе». Пальцы дракона коснулись моих волос, и сразу стало тепло. Потом алая дымка окутала платье и лорда. «Что праздновали?» «С Хлоей мирилась». «То есть моя племянница сейчас в таком же состоянии, и мне нужно торопиться, пока она не решила полетать?» «Нет, она в состоянии сна». «Значит, мне не спешить?» «Видимо, так, лорд Тезра». Светская беседа с одной поправкой. Я вишу над полом, надо мной нависает Крейг. «Спасибо, что поймали». Я шевельнулась, не сильно стукнула кулачком по груди дракона. «Можете теперь отпустить?» «Не могу». «Почему?» — удивилась я, не видя причин для отказа. «Пол под вами мокрый». Крейг взмахнул крыльями, и мы приняли вертикальное положение. Меня крутанули, словно в танце, отпустили, и я увидала приличную лужу, которая, однако, быстро испарилась, попав под ленты алой магии. «Спокойной ночи, Ники. Надеюсь, мне не придется ловить вас больше». «А я-то как на это надеюсь?» «Николь, Крейг! Николь! Простите, лорд Эзра!» «Не стоит извиняться. Можете называть меня по имени Ники». Лорд Эзра, довольной пташкой, выпорхнул в окно. «Превосходно!» Напоила племянницу начальника, узнала сомнительную легенду, чуть не выпала из окна и получила разрешение называть хозяина замка по имени. Второй день в Валфорде определенно удался. Часы на башне пробили полночь. Пора радовать подругу, что моя записная книжка отбелилась. Пролетая над парком, Крейг улыбался, чувствуя себя мальчишкой. Все же ведьмочка обладала невероятной способностью поднимать настроение, заряжать оптимизмом. Энергия из нее била ключом, не давая сидеть на месте. А еще с ней было удивительно легко. Даже несмотря на то, что леди старалась следовать этикету и пыталась отгородиться вежливостью. Тянущее ощущение в пояснице отвлекло дракона от приятных мыслей, напомнив, что ему нельзя точно беззаботному юноше порхать над парком, думая о симпатичной девушке. Долг перед родом не давал забыть о себе, и сейчас он воплотился в темную фигуру дракона на звездном небе. «Дед!» Взмах магических крыльев, и навстречу гостю ринулся алый хозяин замка. Не дал подлететь, вынудил повернуть к холмам. Оказавшись у границы провинции, Крейг развернул к деду чешуйчатую голову и выдохнул. «Тебе запрещено появляться в Лаэрте». Внутри кипела злость. Как дед посмел нарушить слово? «Я и не появляюсь». Из пасти Магнуса Изра вырвалось пламя. «Я пролетал мимо, а к тебе заглянул, чтобы напомнить, что у всего есть предел. И судя по тому, что я узнал, скоро именно мне придется занять твое место». «Как высоко ты меня оценил», — рассмеялся Крейг. «5 лет я справлялся, сейчас ничего не изменилось. Или ты решил сообщить императору?» Дед зло зашипел. «Я уже говорил тебе и повторю снова. Не хочешь помочь — не мешай. «Не лезь со своими традициями», — рыкнул Крейг. «Они работали, мальчишка. Они лишь создавали иллюзию благополучия. Мы выбрали меньшее из зол», — напирал Магнус. «Подумай о предках. Неужели они были глупцами?» «Трусами», — жестко ответил Крейг. «Да как ты смеешь?» Дед извернулся, пытаясь оглушить ударами крыльев и ухватить внука за загривок. Но противник был моложе, кроме того, имел опыт службы в охране императора, упорно тренировался и не желал уступать лишь потому, что одна из лап пострадала. Драконы кружились в смертельном танце, вспыхивало пламя и чары. Магнус полностью потонул в ярости, а Крейг ни на миг не терял здравомыслия. Измотав противника, он вынудил его приземлиться на затерянную среди лесистых холмов поляну. «Как бы вы его ни называли, зло — это всегда зло!» — прорычал он, оскалив зубы. «Не суйся больше в Лаэрт! Ты обещал!» «Ты безумен!» — прошипел Магнус. «Одержим!» «Тоже могу сказать о тебе!» Крейг проводил деда до границы. Прежде чем вернуться в замок, долго летал, сбрасывая злость. Ведь в чем-то дед прав. Время идет, а он по-прежнему знает ничтожно мало. «Пиши. Жабьи лапки 3 штуки, растолочь», — диктовала Сильвия, почесывая за ухом черного, как смоль, кота-фамильяра. Я старательно выводила ровные строчки на листах. Узнав, что блокнот отбелился, она сказала: «Я больше ведьма, чем считают окружающие». Потом сообщила, что Энариэль просит меня связаться с ней как можно быстрее, и тут же кровожадно добавила: «Если я собираюсь прямо сейчас отключить ее и вызвать мачеху, то она уйдет спать и до завтрашнего вечера не ответит». Записывая одно зелье за другим, я молилась, чтобы отец, получив мой свиток, озадачился дневником для нового Пегаса и допоздна задержался на конюшне, чтобы мы спокойно могли поговорить с Энариэль. Еще одна головная боль. Завтра с утра попросить конюхов лорда Израа, Крейга, отправить ветра к отцу. 5 мышиных хвостиков. Варить на медленном огне 20 минут. Так, а ну признавайся. «Чего лыбишься, как пионы в оранжерее моей бабки?» «Тоже скажешь, пионы». «Пионы у бабки Лии зубастые, и когда они улыбаются, акулы в обморок падают». Подруга закатила глаза. «Колись, почему благоухаешь? Роза ты моя полуночная». Я пожала плечами. «Не скажешь же Сильвии, что меня сегодня столько раз ловил хозяин замка, впору табличку на лоб цеплять. Осторожно, падающая ведьма». «Хвостики мышиные, дальше что?» «Ушки червя», — обиженно поджала губы подруга. «Лия!» «Ладно, все равно не расколешься. Знаю я, когда у тебя так глазки блестят. Вредина. Дракон-то жив?» «Более чем». «О-о-о! Лия!» «Ладно, ладно. Сушеные черви, 48 штук. Добавить в хвостики и томить 30 минут». Давно заметила. Ведьминские зелья напоминают рецепты кухарки, если бы у нее была цель кого-то отравить. «Поцеловал?» — внезапно предположила подруга. «Ты в своем уме?» «А что такого? Он взрослый, и ты не девочка. К тому же вы оба свободны». «Ох, Сильвия, страстная натура. Только ей могло прийти такое в голову. Она-то через неделю знакомства замуж выскочила, чем поставила на уши славное мужнино семейство, предположившее, что девица беременна. Матушка Фредерика до сих пор в себя прийти не может. Все спрашивает у Лии, как ей удалось без довеска ее сыночка захомутать». «Я не ты. А жаль», — шутливо подмигнула подруга. Закончив записывать рецепты, я пожелала ей спокойной ночи, на что Лия загадочно улыбнулась и посоветовала посмотреть на лорда повнимательней, раз уж я держу слово и жду дракона. Вредина. Не забыла о моем опрометчивом заявлении. Чувствую, в ближайшие дни мне еще напомнят о суженном драконе. Спрятав сложенные в несколько раз листы в карман, я связалась с Энариэль. К счастью, папы рядом не было. По Получив мой свиток, он поворчал для вида на непутевую дочь, которая забыла сказать, что собирается на отдых, и радостно умчался готовить стойло для нового жильца. Таррен нашел ведьм. С места в карьер начала Энариэль. «Все в один голос утверждают, что лорд Эзра — хам с замашками солдафона, не желающий смириться с тем, что его списали, отрабатывающий строевую подготовку на несчастных ведьмах». Я удивленно покосилась на Фану, севшуюся у зеркала, кивнула мачехе, приготовившись узнавать о скрытых чертах характера Крейга. «Ведьмы много чего рассказали Таррену. Что лорд Эзра чрезмерно требователен, что контролирует каждый шаг, что весьма язвительно подмечает каждую мелочь, не соответствующую этикету». «Такое чувство, что ты говоришь о каком-то другом лорде», — задумчиво пробормотала я. Мачеха отрицательно покачала головой. «Это еще не все. Если опустить мелочи, ведьм жутко бесило, что он заставлял варить зелья, которых в любой лавке по медяшке десяток. Не для того они золотую или серебряную метелку в дипломе получали, чтобы подрабатывать тем, чем недоучки промышляют». «То есть в их списке требований для соискателей не было зелий?» «Похоже, в моем случае лорд надеялся срезать соискательниц прямо в кабинете директора агентства по поиску персонала, чтобы не ездили туда-сюда». «Логично. И у него почти получилось. Почти. Потому что появилась не ведьма, которой очень нужно попасть в Алфорд. То-то он удивился, когда я спокойно взялась варить зелье. Теперь понятно, почему дракон старательно разглядывал пузырьки. Я не возмущалась, дипломом перед его носом не трясла. Видимо, он решил, что моя месть будет особо извращенной в виде непредсказуемого эффекта зелья. Да, надеюсь, дракону понравился новый цвет лаборатории. Но я тут совсем ни при чем. Оно само. Такое чувство, что лорд Эзра делает все, чтобы ведьмы покинули его замок как можно быстрее, — сказала мачеха. В моей голове крутилась та же мысль. А еще крутилось, что брат из-за истории с беглыми ведьмами опять будет невыспавшимся, но страшно довольным. В этом весь Таран. Если отдаваться какому-нибудь делу, то целиком. Зато ему удавалось практически невозможное. Как шутил отец, упрямства брата хватит на стадо ослов. Умных и сообразительных ослов. И это не все. Энериэль заправила светлую прядь за острое ухо. Таррен попытался найти ведьм, что работали в Алфорде до появления Крейга Эзра. Неужели кого-то удалось отыскать? Так быстро? Если кому и знать, с чем связан обычай нанимать ведьм в Алфорд, то бывшим ведьмам, не попавшим в лапы к Крейгу и не ощутившим на себе нелюбовь к их братии. «Это же Таррен», — улыбнулась мачеха. «Пока он нашел только одну ведьму, она служит богине света». «Монахиня?» «Чего-чего, а смирения у ведьм не имеется». «Да», — Энариэль замялась. «Где она?» «В том же монастыре, что и Кассия. Это ее наставница». «Вот так поворот». Я вспомнила бледное худое существо без возраста, завернутое в белое одеяние и чопорно объяснявшее мне, как вести себя на территории монастыря. «Он с ней поговорил?» «Нет, упрямство твоего брата натолкнулось на нерушимость закона. Ворота монастыря закрыты до рассвета». Энериэль хотела сказать что-то еще, но промолчала. Я и без слов ее поняла. Она беспокоится обо мне, ведь вокруг дракона слишком много странностей. Но посоветовать бросить все и уехать не может. Я постаралась ее успокоить. Похвасталась пополнением комплекта украшений, пересказала наши с Хлоей посиделки. Под конец мачеха тепло и немного грустно улыбалась. Все еще тревожится. Прежде чем ложиться спать, я выглянула в окно. Как и вчера, над замком парил алый дракон. Плавные взмахи крыльев, гордый поворот головы, завораживающий зверь, освещенный луной. Видимо, Крейг настолько удивлен неправильной лучшей ведьмой, что ведет себя нормально. Возможно, у меня есть шанс доказать, не все ведьмы подобны той, что разбила его сердце. Возможно. А возможно, узнав об обмане, Он выгонит меня из замка, как бы я ни старалась себя убедить в обратном. Обман есть обман. И лететь мне домой после того, как Крейг поможет разобраться с Освальдом. В последнем я не сомневалась. Утро началось с радостного оглушающего шепота, от которого кровать затряслась, а остатки сна в панике сбежали. «Служба спасения ведьм!» Рывком сев на кровати, я натолкнулась на внимательный взгляд алой драконицы, просунувшей голову в окно. Я выпуталась из одеяла, погладила сонно потягивающийся Фан. Оценила едва розовеющее небо за спиной крылатой гости. «Приглашаю на пикник!» Хлоя старалась говорить едва слышно, но все равно было такое ощущение, что на мне испытывают боевой звуковой удар. Тот самый, которым маги сбивают противника с ног. «Поторопись, пожалуйста, пока дядя не встал и не увидел, что Эльберт и Гриан спят». «Так, и что это юное чешуйчатое дарование сделало с телохранителями?» «Что ты с ними сделала?» Драконица смущенно потупилась. «Забавно. Девушка опять забыла, что находится в облике крылатой ящерицы». «Хлоя!» Я остановилась на пороге гардеробной, куда направлялась с ворохом одежды в руках. «Ничего я с ними не сделала!» — запротестовала драконица, чуть не превратив в щепки оконную раму. И нехотя призналась. «Усыпила немного». «Сомневаюсь, что телохранителей можно так просто отключить». Поглаживая пальцами белую с голубым отливом ткань платья, я насмешливо посмотрела на драконицу. «У меня есть способности. Дядя говорит, что когда-нибудь я тоже стану хозяйкой подлунных земель, как мама». Хлоя продемонстрировала мне мечтательный оскал, зубки внушали уважение. «А пока я могу только что-нибудь простое сделать, и то перед полнолунием». «А это уже интересно. Значит, телохранители были в курсе, и их удалось усыпить?» «Не верю». «Мама была сильной», — печально вздохнула Хлоя. «Ты тоже будешь». Я зашла в гардеробную, подозвала Фан. Прикрыв дверь, знаками объяснила импу, что от нее требуется. Пока переодевалась в свой экспериментальный наряд, кошка, сделав вид, что играет, притащила самопишущее перо. Я достала из кармана записи, оторвала уголок и быстро написала. «Спасибо за разрешение на пикник. Обещаю присматривать за Хлоей. Н». Запихнув записку за ошейник, а драгоценные рецепты зелий в кофр, я спрятала в карман копию ожерелья и вышла. Выпустив кошку в коридор, пояснила нетерпеливо пыхтящей драконице, что Фан надо по делам. Все равно мне нужно время, чтобы уговорить метлу. Стоило упомянуть о деревяшке, как глаза Хлои подозрительно заблестели. «Кто-то хочет покататься на метле?» «Я не против, если рядом будет Крейг. Не хочется, чтобы драконица свернула шею или утонула в каком-нибудь пруду». Метелка уговорилась на удивление быстро. Стоило сказать, что мы летим на пикник, как она радостно захлопала крыльями и, кружась, взлетела до потолка. Я как раз выходила из ванной, когда в дверь спальни проскользнула Фан, и мы снова скрылись в гардеробной. На обратной стороне моего обрывка твердым почерком было выведено. «У вас есть время до 10. Потом прилетят Эльберт с Грином. Не утоните. К». Заинтригованная, я вернулась к Хлое. На вопрос, куда мы летим, драконица таинственно округлила глаза и показала увесистую корзину размером с приличный чемодан. Фир отступил на шаг от Крейга и опустил клинки, давая возможность прислушаться, уловить шум драконьих крыльев, шелест птичьих и недовольное кошачье фырканье. Конечно же, Нейки взяла с собой фамильяра. Эзра улыбнулся, с удовольствием вдохнул прохладный утренний воздух, напоенный запахом зелени, который доносил до тренировочной площадки свежий ветер. Дракон не мог не улыбаться, вспоминая нахально шмыгнувшую под ногами кошку, требовательное мяуканье, заставившее убрать клинки, и короткую записочку, найденную за ошейником. Умная ведьмочка сразу сообразила, что к чему. Крейг сосредоточенно прислушался. Племянница с Ники улетели. Теперь нужно убедиться, что сопровождение успело за шустрыми девицами. «Да, все нормально. Телохранители последовали за беглянками под мороком. Сложное заклинание позволяло скрывать не только облик, но и звуки. Запахи убирали с помощью специальных притирок. Уловить шорох крыльев Эльберта Крейг смог лишь потому, что близость полнолуния делала его сильнее. «Улетели?» Фир вложил клинки в ножны и, дождавшись утвердительного кивка, усмехнулся. «Не проще было разрешить слетать девочке на пикник и не устраивать целую тайную операцию?» Крейг отрицательно покачал головой, вставая в позицию. «У Хлои впервые появилась подруга. Она хочет показать целебные озера, побыть с ней вдвоем, почувствовать себя такой же, как другие девчонки. Почему бы и нет? Освальда в их компании не будет». «Манипулятор!» — фыркнул Фир. Ножны улетели в сторону, он молниеносно оказался рядом. Изра ловко ушел от удара, насмешливо показал другу, что, будь поединок настоящим, у Фира появилась бы дыра в боку. Крейг отпрянул от несущихся к сердцу клинков. Фир хорош, но не сравнить с мастером Грианом, который был противником Израа последние 5 лет. Клинки скрестились. «А если вдруг с ведьмочкой опять что-нибудь случится, ты ее исцелишь», — подколол Фир. Крейг лишь пожал плечами. Друг и так прекрасно знает. «Да-да», — последовал смешок. «И меня исцелишь, и Эльберта исцелишь». «Не друг, а язва. Знает прекрасно, что хозяева подлунных земель обязаны помогать. И ведьмочке, и ему, и Эльберту. Даже Освальду клык Василиска тому в печень. Такова воля богов, такова плата за дар. Хозяева подлунных земель могут многое. Правда, иногда этого недостаточно». Настроение ухнуло вниз, а ведь он так радовался, когда засек грабящую погреб Хлою и ее телохранителей, изображающих спящих. «Значит, в 10?» — подмигнул Фир. «А может, грозный дядюшка тоже решит навестить озера, подлечить ногу? Сколько лет у тебя не было выходных? 2, 3, 5? Покажешь ведьмочке озера? Отправишь Гриена в деревню за обедом, ужином? Если Эльберт упустит такую возможность поухаживать за Хлоей, гони его в шею». «Еще немного и выгоню». А идея с выходным неплоха. К 10 Крейг как раз успеет просмотреть дела, раздать распоряжение помощникам. Уорнер полетит в приграничный городок оценивать ущерб, нанесенный стадом взбесившихся оленей, волной прошедших через крохотную деревушку. Пострадавших нет, разрушения минимальные. Зато очень много прошений о помощи. Больше, чем семей в деревне. Пусть Освальд разберется, кто решил под шумок поправить свое благосостояние. Изра опустил клинки, поклонился противнику. И под довольное «так бы давно, эта ведьмочка хорошо на тебя влияет», направился к лестнице. А Николь действительно хорошо на него влияет. Если раньше у Крейга было чувство, что он борется с монстрами из кривых зеркал, и за каждым разбитым появляется новое. Теперь в мире искажений неожиданно возник солнечный зайчик. Веселый, неунывающий и непоседливый. Но зайчик старается казаться проще, чем есть. Не глупее, а именно проще, наивней. Зачем? Скоро Крейг узнает. Вчера ночью он получил свиток из столицы. Его человек обещал до вечера предоставить подробный отчет о связях Меган Уорнер. И Изра подкинул ему дополнительной срочной работы. Метелка быстро и плавно летела над темными, едва подсвеченными солнцем холмами. Ветер в ушах не свистел, платье не закручивал. Хлоя постаралась, наложила на нас фан защитное заклинание. Потратила остатки магии, но отказа не приняла. Заявила, что лететь придется с приличной скоростью, иначе не успеем искупаться. Где и в чем меня решили искупать и за какие грехи, она загадочно умолчала. Надеюсь, наша цель не грязевое озеро, которое имелось в Лаэрте, а один из минеральных источников. Я поставила метелку черенком к морде драконицы, прутиками к хвосту и попросила не отставать. Деревяшка приказ успешно исполняла. Фан, вцепившаяся в черенок передо мной всеми лапами, довольно мурлыкала. Метелка тихо шуршала крылышками. Хлоя летела почти бесшумно, и я задремала. «Прилетели!» — радостно рыкнула Хлоя. Я испуганно вздрогнула и чуть не свалилась с метелки. Оказывается, спать с открытыми глазами тоже можно. На небо лениво выползало солнце. Его косые лучи вспыхивали алыми искрами на чешуе, терпеливо зависшей на месте драконицы. Внизу под моими туфлями среди темной зелени блестело несколько круглых озер, напоминающих серебряные блюдца. «Снижаемся!» — Хлоя заложила крутое пике. Мы с метелкой спускались осторожно. Обе помнили знакомство с василисками и перед приземлением описали несколько кругов, изучая местность. Пара деревенек неподалеку нас успокоили, как и несколько ребятишек, купающихся в соседнем озере под присмотром старушки. К моменту, когда мои ноги коснулись травы на берегу прозрачного, как слеза, озера, драконица успела обернуться девушкой, вытащить из корзины кучу свертков и переодеться в купальный костюм. В хлопковой сорочке с рукавами-фонариками и лимонного цвета свободных штанах до колена Хлоя выглядела еще моложе. Единственное, что смотрелось несуразно, — бабушкино ожерелье. Очень надеюсь, что купаться она в нем не пойдет. Вода снимает украшение похлеще карманника. «Это тебе?» — Хлоя вручила перетянутый синей ленточкой сверток. «Я не уверена в размере. Он мой, но я его не носила». «Спасибо». Я обрадованно сцапала пакет, спустила фан на траву, взмахом руки разрешила метелке купаться и огляделась в поисках подходящих для переодевания кустиков. Драконица показала на заросли слева. «А что в свертках?» Скрывшись за густыми ветками, прокричала я. Купальный костюм оказался белым с синей отделкой. Неудивительно, что Хлоя его не носила. Она, как и все драконы, любила яркие цвета. «Завтрак!» «Завтрак — это отлично. Особенно, когда живот выводит рулады». Купальный костюм оказался великоват. Затянув завязки на штанах, я решила, что вполне сойдет. Нигде не жмет, но и не настолько широко, чтобы ткань мешала плавать. «Еда!» Провыла я, выбираясь из зарослей и бросаясь к расстеленному на траве пледу. Хлоя звонко рассмеялась над моим зверским выражением лица, дождалась, пока я сложу одежду в корзинку к ее вещам, и вручила бутерброд с ветчиной. Устроившись рядом с драконицей, я с наслаждением его умяла, а вторую уже смаковала, запивая виноградным соком. Солнце лениво поднималось над вершинами деревьев. Теплые лучи раскрашивали небо во все оттенки алого, расцвечивали поверхность озера бликами. Утреннюю прохладу быстро сменял летний зной. Мы с Хлоей приговорили еще парочку бутербродов, три стянула фан, вернувшаяся с прогулки по зарослям. Усевшись в шаге от меня, кошка с важным видом жевала вытащенный из них бекон. Метелка, наплававшаяся до судороги во всех четырех крыльях, ползком выбралась на траву и сушила перья на солнце. Драконица первой поднялась на ноги, сбежала с травы и пошла по белой гальке к воде. «Ты забыла снять ожерелье», — поспешно напомнила я. Хлоя ойкнула, ощупала пальцами украшение, отстегнула застежку. Блеснули камни упавшего в ее ладони ожерелья. Драконица вернулась обратно и бережно уложила его в корзину, глядя на бабушкино наследство с таким обожанием, что мне стало совестно менять украшение на подделку. Но здравый смысл победил. Я должна помочь Меган. Хлоя с радостным визгом влетела в воду, помахала рукой, приглашая присоединиться. «Не люблю холодную. Пусть немного прогреется», — крикнула я, сделав вид, что собираюсь позагорать. Благо, купальные костюмы делали из специальной ткани. Она превосходно пропускала солнечные лучи. «Зря! Вода отличная!» Хлоя рыбкой ушла под воду. Метелка завистливо зашуршала прутьями и ползком двинулась к озеру. «Не утони!» — напутствовала я деревяшку. Пока драконица резвилась в воде, а метла поплавком торчала неподалеку от нее, я решила красиво сложить свои вещи. Пока копалась, под прикрытием ткани вытащила украшение Хлои и быстро подменила одно ожерелье на другое. Руки дрожали, как у пьяного гнома, кровь стучала в ушах, словно я пробежала добрую милю. «Получилось?» «Да! Теперь можно насладиться пикником». Под насмешливое фырканье импа, растянувшегося на пледе, я улеглась рядом. Заложив руки за голову, подставила лицо солнцу. Теплые лучи приятно ласкали кожу, под боком мурлыкала фан. Ветерок шевелил волосы, от озера тянуло прохладой. «Леди Хлоя!» Полное укоризна рычание вырвало меня из блаженной полудремы. Сонно заморгав, я поняла, что проспала несколько часов, и к нам прибыло обещанное Крейгом пополнение. Эльберт строго смотрел на потупившуюся Хлою, теребящую в пальцах цветок. А мастер Гриан с одобрением изучал остатки нашего пикника. «Нельзя же так убегать, это опасно!» Белый дракон обернулся светловолосым парнем. «Это опасно!» — повторил он. «О чем вы думали?» Единственное, чего он добьется нотациями, Хлоя начнет воспринимать его как неудачную подделку под дядю. «Не ругайте ее, лорд Рикей!» Я виновато улыбнулась. «Это была моя идея сбежать на озера. А с вами...» «Это случайно получилось. Хлоя так разнервничалась, что вы немного уснули». И я уставилась на него невинными глазами. Полуэльф издал подозрительный звук, напоминающий кашляние. Комаром поперхнулся. Я глядела на Эльберта, он на меня. И мы оба знали, что наш побег проходил под неусыпным надзором телохранителей. Ругать Хлою в такой ситуации по меньшей мере странно. Пожурить немного можно, для профилактики. Но пожурить из нас четверых мог только мастер Гриан, а он молчун. Впрочем, вскоре я убедилась, что полуэльф и жестами прекрасно справляется. Никогда не видела, чтобы так красноречиво размахивали руками. Нам рассказали, какие мы глупые, какие безголовые. Затем Гриан тихо и проникновенно сказал вслух, повергнув нас в звуковой шок, приятным чарующим голосом, от которого хотелось упасть на колени и начать бить поклоны неведомому божеству. «Все понятно, дамы и господа». Я тряхнула головой, прогоняя наваждение. Догадываюсь, почему полуэльф не говорит. Интересно, кто отметился в его роду, ситхи или сирены? А мастер Гриан тем временем вернулся к привычной форме общения. Жестами спросил, не хотим ли мы есть. Мы хотели, и полуэльф, оставив Эльберта за главного, отправился в деревню за провиантом. «Во дает!» — вырвалось у меня, когда Хлоя устроилась рядом на пледе, а белый дракон с видом надсмотрщика начал рыскать вокруг. «А как это у него?» Я замахала руками, пытаясь повторить речь Гриана. Метелка испуганно отползла подальше, фан сердито мяукнула. «А голос какой! Прямо божественная песня!» Хлоя покосилась на дракона, настороженно прислушивающегося и принюхивающегося, и, придвинувшись вплотную, прошептала. «Говорят, его мать ситхи, но он родился эльфом. Кровь отца каким-то чудом победила древнюю кровь. От нее ему досталась способность очаровывать голосом. Естественно, мать исчезла, оставив ребенка отцу. Что ситхи, что сирены не обременяли себя семьями, предпочитали свободу. Судя по имени без принадлежности к роду, батюшка тоже не решился воспитывать ребенка с опасной способностью. Сдал в один из монастырей. Значит, в первую встречу я все же правильно сочла мастера эльфом. К восхищению его умением владеть клинками – добавилась изрядная порция уважения. Не сдался, всего добился сам. Второй телохранитель по-прежнему раздражал грациозностью носорога, с которой пытался заговорить с Хлоей. Он долго топтался за ее спиной, а, заметив в руке девушки цветок, мрачно выдал. «Леди Хлоя, он завял, выбросьте». Выбросить драконица хотела точно не Василек, а бубнящего зануду телохранителя. Пропустив мимо ушей глупый совет, она аккуратно налила в стакан воды из бутылки, поставила цветок и улеглась загорать. Я оглядела заросли в поисках предлога, чтобы утащить одного тугодума подальше от Хлои и дать... Нет, если я ему дам в лоб, он вообще растеряется. Так что придется обойтись без рукоприкладства. Ага. Я мысленно потерла руки. На дереве неподалеку висели фиолетовые кисти дикого винограда. «Лорд Эльберт, помогите, пожалуйста», — вежливо попросила я, поднимаясь и взмахом руки указывая направление. Дракон с сомнением покосился на сонно посапывающую Хлою, потом на меня и многозначительно на метелку. Деревяшка тут же камнем свалилась на траву и прикинулась обычной. «Сообразительная. Надо будет купить ей новых масел для ванны». «Ну, пожалуйста. Тут рядом. Я сама не заберусь, там высоко. Хлою Фан посторожит. Она, знаете, как громко умеет кричать и кусаться?» Дракон в недоумении уставился на импа. Пришлось срочно исправлять оговорку. «Слышали бы вы, как вопил вор, когда она ему в нос вцепилась?» Громко вопил. Стражники, приехавшие на вызов, так и записали. Верещал, аж стекла дрожали, пытаясь отцепить от лица кошку. Больше к нам в дом никто залезть не пытался. Наплевав на этикет, я схватила Эльберта за руку и уволокла в заросли. Виноград, как я и надеялась, оплетал не одно дерево, и мне, конечно же, приглянулись грозди на самом дальнем, чтобы Хлоя ненароком не услышала, о чем я вещаю. Про драконий слух я не забывала ни на секунду. Девушка задремала, но кто знает, вдруг проснется. Дождавшись, пока телохранитель заберется на ветку, я тихо спросила. «Мне показалось? Или вам нравится Хлоя?» Эльберт чуть на голову мне не свалился. Впечатлительный какой. «Если нравится, почему вы ведете себя как ушибленный?» Дракон удивленно заморгал. «Если я права, скажите что-нибудь. Я не из простого любопытства интересуюсь. Мне нравится Хлоя, она хорошая девочка. Она заслуживает, чтобы ее любили». «У нее есть жених». Наконец-то отмер Эльберт. Отвернулся от меня, начал зло срывать одну гроздь за другой, бросая их в миску, прихваченную с пикника. Судя по чавкающему звуку, вместо ягод мне дадут виноградный сок. Он пока ей не жених, значит, уже сдались. Чавк, очередная грусть влетела в миску. «Освальд не любит Хлою. Считайте это ведьминским чутьем или женским». «Слова, слова», — насмешливо фыркнул дракон неверующий. «Да он, оказывается, умеет язвить, если разозлить». «Да, слова. Изъясняться жестами, как мастер Гриан, я не умею. Так что слушайте». Я подошла вплотную к стволу, теперь слезть с ветки дракон мог лишь через мою голову, а крылья раскрыть в густой кроне несподручно. «Если не хотите потерять Хлою, прекратите копировать ее дядю и...» Я старательно по пунктам расписала Эльберту, что нравится девушкам, как ухаживать, вспомнила и свой опыт, и рассказы подруг, и восторженные вопли сестры, и вздохи Энариэль. У них с папой ухаживания выглядели особенно трепетно. Дракон делал вид, что не слушает, яростно обдирал виноград и несколько раз пытался спрыгнуть. Но под конец моей пламенной речи на красивом лице появилась решимость завоевать Хлою, используя предложенный арсенал. Первый, самый трудный шаг к уверенности в себе и счастью он сделал. Дальше будет проще. «Понятно?» Я отступила от дерева. Слетев вниз, телохранитель вручил мне миску и, напряженно хмурясь, огляделся. Заметил заросли фиолетовых цветов, напоминающих колокольчики. Лицо осветила радостная улыбка. «Цветы лучше брать знакомые, а то вместо свидания придется ехать к целителю», — предостерегла я. «Телохранители проходят курс по травоведению. Я ядовитые растения, как и любые яды, по запаху различаю». «Отлично. Только прежде чем букетик собирать, нарвите мне винограда, а то этот сплющился немного». Я показала бултыхающуюся в миске жижу, тепко пахнущую спелым виноградом. Эльберт торопливо забрался на дерево и вскоре вручил мне несколько крупных кистей. Содержимое миски пришлось выбросить в кусты. По дороге обратно дракон нарвал целую охапку цветов. В паре шагов от берега пробурчал, независимо глядя в сторону. «А вы не хотите искупаться? А я пока Хлое цветы подарю». «Хочу», — заверила я. «А он не безнадежен. Вон какой сток тащит. Не знаю, как Хлою, а меня такой подарок точно бы впечатлил». Причем буду плавать не одна, а с метелкой. А Фан непременно захочет полазить по деревьям. Гулять так гулять».